Он продолжал тереть ноги одну о другую, еще туже свернулся в клубок. Либби крепче прижалась к нему. Наконец он проговорил. — Либби, ее выпустили из тюрьмы. Папа знал, но мне не рассказывал. Вот почему полицейские хотят найти всех, кто был в нашем доме 20 лет назад. Она вышла из тюрьмы. — Кто? — Ты хочешь сказать, Катя Вольф. — И они думают, что это она сбила твою мать? — Не знаю. — Но зачем ей это делать? — Скорее, твоей матери захотела переехать ее. — При нормальном положении дел. — Да, — сказал Гидон. — Но ты забываешь, что в моей жизни не было ничего нормального, и поэтому нет никаких оснований предполагать, что смерть моей матери вызвана нормальными причинами. — Должно быть, твоя мама свидетельствовала против Вольф, — предположила Либби. И та провела эти 20 лет за решеткой, планируя, как отомстить всем, из кого она туда попала. Но если так, то как ей удалось отыскать твою маму, Гид? В смысле, ведь даже ты не знал, где она живет. Как же могла эта Вольф так быстро вычислить ее? И если она все-таки разыскала ее и даже убила, то зачем же было убивать ее на улице, где живет ваш бывший жилец Пичфорд? Либби подумала над своим вопросом и сама же ответила на него. — Это было послание ему или кому-то еще. Из телефонного разговора с Линли Барбара Хейверс узнала все, что сообщил инспектору Ричард Дэвис, включая полное имя монахини монастыря непорочного зачастия. — Там, — указал Линли, — наверняка можно узнать что-нибудь о нынешнем местонахождении сестры Сесилии Махани. Монастырь располагался на участке земли, стоившем, вероятно, баснословных денег. Вокруг него стояли сплошь старинные здания, ведущие свою историю с конца 17 века. Именно здесь строили свои сельские поместья сильные мира сего, в эпоху, когда Вильгельм III и Мария обосновались в скромном сельском коттедже в Кенсингтон-Гарденс. Сейчас же сильных мира сего на площади заменили работники нескольких предприятий, втиснутых между историческими фасадами, обитатели еще одного монастыря, где, черт возьми, монашки берут деньги, чтобы жить здесь, и жильцы тех домов, которые передавались от поколения к поколению лет 300, не меньше. В отличие от некоторых других городских площадей, пострадавших от бомбежек во время войны или от жадных притязаний сменяющих друг друга правительств, Тори с их большим бизнесом, сумасшедшими прибылями и приватизацией всего, что попадается под руку, Кенсингтон-сквер сохранилась почти нетронутой. С четырех сторон фасады благородных зданий выходили на сквер в центре площади, где опавшие осенние листва окружила ствол каждого дерева янтарной юбкой. Найти место для стоянки было невозможно, поэтому Барбара поставила свой мини на тротуар в северо-западной части площади рядом со стратегически размещенной тумбой, не позволявшей транспортному потоку центральных улиц проникнуть в этот тихий микрорайон. Барбара бросила свое полицейское удостоверение на приборную доску мини, выбралась из машины и вскоре оказалась в обществе сестры Сесилии Махани, которая по-прежнему проживала в монастыре непорочного зачастия и в данный момент работала в церкви по соседству. При первом взгляде на сестру Сесилию Барбара решила, что та совсем не похожа на монахиню. Она представляла монашек как женщин не первой молодости, в тяжелых черных облачениях, с четками на поясе и в средневековых апостольниках и покрывалах. Сестра Сесилия в этот образ не вписывалась. Более того, когда Барбара вошла в церковь, где ей посоветовали искать Сесилию, она приняла женщину в клетчатой юбке, стоящую на невысокой стремянке с тряпкой и банкой мастики в руках, за уборщицу, потому что именно уборкой и занималась эта женщина. Чистила алтарь, в котором доминировала статуя Иисуса, указывающего на свое обнаженное, анатомически неточное и частично позолоченное сердце. Барбара сказала, «Простите, но мне нужна сестра Сесилия Махани». В ответ женщина обернулась и сказала с улыбкой, «Значит, вам нужна я».